На вершине холма обнаружилась только группа серовиков. Три массивных камня, сложенные вместе, образовывали огромную арку, похожую на исполинскую дверь. Еще два лежали на боку, словно отдыхая в густой траве. Их присутствие показалось мне успокаивающим, как неожиданно встреченная компания старых друзей. Денна села на один из упавших серовиков, а я все стоял, разглядывая округу. Я почувствовал на лице слабые брызги дождя и, пробормотав ругательство, надвинул капюшон. «Он долго не продлится», — сказала Денна. «Так было последние два вечера. Облака собираются, капает полчасика, а потом все заканчивается». «Прекрасно», — ответил я. «Ненавижу спать под дождем». Я поставил дорожную сумку с подветренной стороны одного из серовиков, и мы вдвоем начали разбивать лагерь. Каждый занимался своим делом, как будто мы вместе устраивались на ночлег уже сотню раз. Денна расчистила место для очага и собрала камни. Я принес охапку дров и быстро развел костер. В следующий раз я собрал немного шалфея и выкопал пару диких луковиц, которые приметил по пути на холм. Дождь сначала усилился, а потом сошел на нет, и я начал готовить ужин. В своем маленьком котелке я сварил похлебку из свинины, оставшейся с обеда, моркови, картошки и найденных луковиц. Приправив все это солью, перцем и шалфеем, я подогрел лепешку на огне и взломал воск, запечатывавший сыр. Напоследок я засунул между горячими камнями два яблока. Они испекутся как раз к десерту. К тому времени, как ужин был готов, Денна натаскала небольшую гору хвороста. Я расстелил свое одеяло, и мы сели есть. Денна отпускала одобрительные замечания насчет еды. «Девушка ведь может и привыкнуть к такому обращению», — наконец сказала она, когда мы покончили с ужином. Она расслабленно откинулась на серовик. «Если б тут была твоя лютня, ты бы спел мне на сон грядущий, и вышло бы совсем идеально». «Сегодня утром я встретил на дороге лудильщика, и он хотел продать мне бутылку фруктового вина», — сказал я. «Надо было ловить момент». «Я люблю фруктовое вино», — заметила Денна. «Оно было земляничное?» «Думаю, да», — ответил я. «Вот что бывает, когда не слушается лудильщика на дороге», — пожурила меня Денна с сонным видом. «Умник вроде тебя должен был слышать достаточно историй, чтобы...» Она вдруг села, указывая мне за плечо. «Смотри». «Я повернулся. Куда смотреть?» — спросил я. Небо было все еще полно облаков, так что окрестности казались сплошным морем черноты. «Подожди, может, оно...» «Вон!» И я увидел. Вспышка синего света далеко впереди. Я вскочил и встал перед костром, чтобы он не мешал видеть. Денна встала рядом со мной, и мы ждали, затаив дыхание еще минуту. Сверкнула новая вспышка синего огня ярче. «Как ты думаешь, что это было?» — спросил я. «Я уверена, что это не железные шахты. Они дальше к западу», — пробормотала Денна. «Еще одна вспышка. Она вроде бы блеснула из скал. А значит, если это костер, то огромный, в несколько раз больше нашего костерка». «Ты говорила, что у твоего покровителя есть способ подать тебе сигнал», — медленно сказал я. «Я не собираюсь выпытывать, но это не...» «Нет, ничего общего с синим огнем», — сказала она, тихо фыркнув на мое неловкое блеяние. «Кроме того, это было бы слишком мрачно даже для него». Мы смотрели еще некоторое время, но больше огонь не появлялся. Я взял ветку толщиной с большой палец, сломал ее пополам, потом камнем заколотил обе половины в землю, как будто колья для навеса. Денна вопросительно подняла бровь. «Это стрелка, указывает туда, где мы видели свет», — объяснил я. «В этой темнотище я не вижу никаких ориентиров, но утром стрелка покажет нам, в каком направлении это было».